Глава 21. Холден. Чтобы Холдену и его экипажу не пришлось прокрадываться из созданного лаконийцами лагеря беженцев и обратно, Саба предоставил им доступ к шестиместной каюте контрабандистов, устроенной во вспомогательном тоннеле, данные о котором в записях станции были стерты или утрачены. Там было тесновато, а Алекс похрапывал, но все лучше, чем альтернативный вариант. Комната, где они проводили большую часть времени, предназначалась под склад средних размеров. Для корабля, в течение многих поколений пересекающего обширную бездну между звездами, просто неглубокий карман. Но и не кладовка для повседневных нужд людей, которые так и не увидели бы конца путешествия. Встроенные желтые указатели на стенах и полу отмечали места, предназначенные для ящиков с инструментами и долгоиграющим продовольствием. Но истории не пригодилась эта комната в изначальной роли. Пол вокруг разобранного голографического дисплея, служащего в качестве низкого столика, устилали подушки из геля и ткани. Воздухоочистители были установлены на минимум, чтобы оставлять как можно меньше следов от пребывания людей. Плотный воздух перемешивался вентилятором на батарейках. Стены закрывал отпечатанный текстиль. Ни то ткань, ни то пластик, ни то углеволокно. Он шуршал на легком ветерке. Холден не знал, выполняет ли этот текстиль какую-то функцию, или это просто стремление украсить интерьер, пережившее все политические перипетии. Больше всего это жилье напоминало Холдену марокканский ресторан на Япете, в который он заходил, когда возил лед для компании «Чисто прозрачно». Саба и четверо его товарищей, видимо, помощники, сидели напротив Холдена и его команды и заново наполняли чашки дымящимся чаем, как только он заканчивался. Саба не только командовал судном снабжения «Малоклипс», застрявшим сейчас в доках вместе с Росси, но и был женат на Драмер. Поначалу Холден забеспокоился, что между ними встанет его поведение на Фригольде, но когда он задал этот вопрос, Саба просто отмахнулся. «Это всего лишь сон», — сказал он, сбив Холдена с толку. Но потом Наоми объяснила, что это старинная астерская поговорка, означающая «выбрось из головы». Даже проведя почти всю жизнь вне гравитационного колодца Земли, Холден поражался, сколько всего он не знает. «Простите», — сказала астерка, протискиваясь в дверь. «Саба, ты готов наконец-то поесть?» Саба постарался сохранить вежливую улыбку. «Нет, Кара, бестбьен». Женщина всплеснула руками, кивок по-астерски. Она обвела взглядом всех остальных, но немного задержала его на команде Росинанта: Холдене, Наоми, Бобби, Алексе, Амосе и Клариссе. «А вы? У нас есть грибная ветчина». Бобби задумчиво щелкнула пальцами. Холден не сомневался, что это означает раздражение. «Спасибо», — сказал он, — «ничего не нужно». Женщина снова всплеснула руками и протиснулась обратно в коридор. За утро их прервали уже в третий раз. Немного странно, но Холден приписал это увеличенному уровню тревоги у всех на станции. Когда на ней обустроились оккупанты, Саба со своей подпольной деятельностью уходил по лезвию ножа, но каждый жаждал что-нибудь сделать. «Прости», — сказал Холден, вытянув ногу, которую поджал под себя. «Если приходится все время сидеть на одной ноге, то лучше их менять». «Так о чем ты говорил?» Саба подался вперед. Не похоже, что у него тоже затекли ноги, но ведь он и моложе Холдена лет на 10, а то и на 20. «Нужно найти баланс, Саса. Чем больше мы сами создадим, тем больше сможем использовать. Но и им будет легче это обнаружить». Один из замов Сабы все утро пытался убедить всех в необходимости создания отдельной системы связи, протянув тончайшие кабели в водопроводе. Сейчас он откашлялся. «Как я понимаю, у нас три задачи. Мы создаем для себя пространство, создаем для себя инструменты и охраняем эти инструменты от посягательств внутриков. Сейчас службы безопасности не видят на Медине 3% площадей. Нас поддерживают местные. Мы можем передавать и получать сообщения из Солнечной системы. Но стоит разобраться, что мы получим взамен на риск. Это все, что я хотел сказать». «Да, конечно», — ответил Холден. Саба наклонил голову, и Холден боковым зрением отметил, как подалась вперед Бобби. Когда он повернулся к ней, ее лицо ничего не выражало, но, зная ее многие годы, он понял. Она что-то оценивает. Возможно, угрозу. Вот только смотрела она на него. Холден снова поменял положение ног. «Просто чтобы мы не делали это недолговечно, так?» «Да, здесь все стоит не на камне», — ухмыльнулся Саба, но Холден не сомневался, что тот его не понял. «Медина — это наша станция», — сказал Холден. «Мы знаем ее лучше. Все ниши и проходы, все незадокументированные возможности, все особенности, все двери, все углы. И так сохранится еще ненадолго. Они не дураки. Сейчас они сильно заняты, и так будет еще какое-то время. Но рано или поздно они изучат станцию. И тогда мы потеряем преимущество. А значит, что бы мы ни делали, не следует планировать это на долгий срок. У нас его просто нет. У нас есть только короткий срок, возможно, средний. Возможно». Саба поерзал, глотнул чая и кивнул. «Верно мыслишь, Койо», — сказал он. «Возможно, нам даже стоит запланировать эвакуацию, чтобы не провести долгий срок в тюрьме или короткий в шлюзе». «Какие бы цели мы ни поставили», — сказал Холден, «думаю, не стоит тратить усилия на создание чего-то, что простоит десятилетие, когда у нас есть всего 8-10 недель свободы». Звучало это как извинение. Саба почесал подбородок ладонью. В комнате стало так тихо, что Холден, помимо вращения вентилятора, услышал шорох трущейся о ладонь щетины. 8-10 недель свободы. Впервые на встрече кто-то обозначил сроки. Какая бы катастрофа ни грозила подполью, Холден считал, что она займет меньше времени, чем весна на далекой земле. «Это верно», — кивнул Саба. Из коридора послышались голоса. В комнату заглянул человек с узким лицом и шрамом над левым глазом, огляделся и кивнул. «Есть новые данные сверху, если вы их ждете», — объявил он. «Хотя особо ничего нового. Пропускные пункты по-прежнему перемещаются, а одного дурачка Койо отправили в тюрьму за то, что находился снаружи в комендантский час. Вот и все». «Не думаю», — начал Саба. «А может, стоило бы», — прервала его Бобби. «Пожалуй, нужно сделать перерыв. Да, Холден?» «Хм...» — протянул Холден. «Конечно». Саба по-астерски пожал плечами. «Бьян, может, принести чего поесть, а?» Собравшиеся сменили позы. Вроде те же люди в том же месте, но их движения стали другими. Холден наклонился и легонько поцеловал Наоми в щеку. Она склонила голову ближе, как будто только от нежности. «Что за хрень тут происходит?» — прошептал Холден. «Я чем-то рассердил Бобби? Уж точно не нарочно». Наоми покачала головой так незаметно, что обратил внимание только он. «Спроси у нее, что не так, но ты не ошибся. Что-то происходит». В разных углах комнаты возникали и угасали разговоры, как птичий щебет. Слово или фразу, сказанную Амосом Клариссе, подхватывал кто-нибудь из людей Сабы, и через некоторое время Саба говорил об этом Алексу. «Чтобы контролировать людей, нужно иметь то, что им необходимо. А если тебе ничего не нужно, то тебя просто изобьют, пока не сделаешь, как они хотят». Превращалось с внутриками было проще. Они лишь хотели разбогатеть и делать игрушки для богатых. А эта фраза превращалась в «Чего еще надо этим лаконийским Койо? Для чего вообще они этим занимаются?» Каждый разговаривал со всеми остальными, хотел он того или нет. Холден наблюдал за этим, слушал и ждал, пока вступит Бобби. Если бы человечество когда-нибудь создало распределенный интеллект, как в Улье, он состоял бы не из цепочки связей в мозгу, а из сплетен и вечеринок с коктейлями. «Холден», — окликнула его Бобби, прикоснувшись к плечу, — «могу я похитить тебя на минутку?» «Попробуй», — откликнулся он, поднимаясь с пола. Бобби протиснулась в коридор, и он последовал за ней. Снаружи воздух был прохладней, отсутствовало ощущение, что он уже прошел через чьи-то легкие. Освещали коридор сервисные светодиодные лампы, яркие и слепящие. Стены покрашены в десяток разных цветов, указывающих на трубы и проводку под ними. Одновременно и карта, и сама территория. Бобби помедлила у пересечения служебного лаза с основным коридором. За их спинами слышались голоса, но слишком далекие, чтобы разобрать слова. В таком тесном пространстве Бобби касалась стен обоими плечами. Она согнула руки, как выходящий на ринг борец. Когда они только познакомились, внешность Бобби казалась Холдену пугающей. За годы Бобби обрела в его сознании собственное место, где была только собой. Но время от времени напоминало, что она профессиональный воин, причем хорошо натренированный. Выражение ее лица было напряженным и сосредоточенным. Бобби либо размышляла над трудной проблемой, либо пыталась сдержать вспышку убийственной ярости. В обоих случаях она выглядела одинаково. «Выкладывай, что у тебя на уме», — сказал Холден. Бобби перевела взгляд на него и кивнула, словно соглашаясь с его словами. «Так ты здесь, чтобы помочь с этим или чтобы помешать?» «Я бы ответил помочь, пока ты не спросила, но, похоже, вопрос с подвохом. Я что-то упустил?» Бобби выставила перед собой ладони, будто уговаривая притормозить, но, кажется, это больше относилось к ней самой, чем к Холдену. «Я как раз задумалась над этим, пока задавала вопрос, так что...» «Понял», — сказал Холден. «Тогда выкладывай прямо в лоб, что у тебя на уме. Разберемся». «Вот взять других людей, вроде меня, наше появление не произведет такого эффекта. А с тобой не так. Либо ты помогаешь, либо мешаешь. Середины тут быть не может». Холден почувствовал себя неловко и скрестил руки на груди. «Это же... Бобби, ты говоришь о командовании Росси? Потому что с этим ничего не изменилось. Мы с Наоми...» «Да», — ответила Бобби. «В том-то и дело. Ты же видел, как все эти люди постоянно прерывали встречу, да? Просто заскакивали в комнату на минутку, даже если могли решить проблему с помощью ручного терминала. Или вообще на нее наплевать». «Понимаю, о ком ты. Но дело-то не во мне». «Нет, как раз в тебе. Джеймс Холден, который возглавил схватку с вольным флотом и помешал протогену уничтожить Марс, и командовал первым кораблем, прошедшим через кольцо врат, объединил людей на Илосе, когда на них обрушилось дерьмо всех возможных видов. Да тебе стоит лишь войти в комнату, и ты становишься центром внимания». «Но не потому, что мне это нравится», — сказал Холден. «Перед тем, как ты появился, мы с Амосом готовились добиваться того, чтобы нас приняли. Но возник ты, тебя узнали, и теперь мы уже в центре заговора. Даже если бы я заставила их меня принять, прошло бы много дней, а то и недель, прежде чем Саба и его люди начали бы мне доверять. А ты получил все за даром и остальных подтянул за собой. Я пришла сюда как капитан Росинанта, и этого оказалось недостаточно, чтобы нас воспринимали всерьез. А тебя принимают как само собой разумеющееся». Холдену хотелось возразить. Грудь просто разрывалась от возражений, но он так и не собрался с духом, чтобы их высказать. Бобби была права. «У меня есть идея, как собрать сведения о лаконийцах», — сказала Бобби. «С этого нужно начать, но приступить надо побыстрее. А Саба со своими людьми считает, что все будет как раньше, до появления врат. Что бы они там ни говорили, но они считают, это как вернуться к прежней привычной жизни. Заметил, как они называли лаконийцев внутриками?» «Угу». «Заметил». «Но кое в чем ты прав. У нас очень мало времени, и потому, если мы хотим сделать то, что я считаю необходимым, это должна быть твоя идея». «Ладно, я слегка запутался. Так что это за моя идея? О чем речь?» «Я про то, что ты должен поговорить с ними об операции, которую я задумала. Войти туда и сделать вид, будто она только что пришла тебе в голову». Холден не знал, смеяться или хмуриться, и потому попытался изобразить это одновременно. «Нет, я этого делать не буду», — сказал он. «Ты скажешь, что хотела, а я тебя поддержу. Я не собираюсь приписывать себе твои идеи». «Если это будет моя идея, то ее воспримут прямо как нас, когда мы только появились», — возразила Бобби. «Мне придется с боем доказывать ее необходимость, а если это предложишь ты, они прислушаются. Если предложение будет исходить от тебя, оно приобретет такой вес, какой не будет иметь просто правильная идея». Сзади что-то звякнуло. Не то открылся люк, не то кто-то уронил инструмент. Он не стал поворачиваться. Неловкость Холдена уменьшилась, но не исчезла. «Мне это не нравится», — сказал он. «Не выношу саму мысль о том, что тебя уважают меньше, чем меня. Чушь собачья. Я скажу Сабе, что...» «Помнишь, когда мы последний раз пели караоке с Гизеллой? Как раз перед тем, как они с Алексом сказали, что расходятся». Холден прищурился, не понимая, в чем дело. «Да, конечно. Ужасный был вечер. А ты помнишь, какую она исполняла песню? «Сердце бьется быстро». «Конечно». «А кто ее поет? В смысле, в оригинале, кто поет эту песню?» протянул Холден. «Группа называется «Волколак», а певец... Питер, как его там? Парень с остальным глазом». «Питер Вуцкевич», — кивнула Бобби. «А кто играет на бас-гитаре?» Холден засмеялся, а через секунду посерьезнел. «Ну и?» — сказала Бобби. «Ладно, я понял. Хотя мне это не нравится. Я не важнее всех остальных. Изображать из себя важную шишку, как будто остальные неправомочны. Даже не знаю. Так ведут себя только полные уроды». Бобби положила руку ему на плечо. Ее глаза излучали спокойствие. Улыбка вытянулась в ниточку. «Если это поможет делу, я буду считать тебя инструментом для достижения собственных целей. Так я буду меньше злиться». Они проговорили еще минут 20, и Бобби изложила свой план во всех подробностях, чтобы Холден мог разобраться. Он задал несколько вопросов, но немного. Совместная работа вызывала странное ностальгическое чувство, словно с его прилета на Медину прошло не несколько дней, а много лет. К этому привели внезапные и значительные события. Они изменили сам ход времени. Не в физическом смысле, а как меру того, кем они с Бобби приходятся друг другу. Месяц назад Лакония была таким же фоном, как и многое другое. А теперь это среда обитания. Такая же фундаментальная истина, как КЗМ или профсоюз. А может и значительнее. Когда они вернулись в комнату, туда уже принесли еду. Миски из переработанной бумаги с рисовой лапшой, грибной ветчиной и рыбным соусом. Пахла еда лучше, чем можно было ожидать. Бобби села рядом с Алексом и Клариссой, аккуратно втиснувшись между ними. Холдену тоже хотелось сесть с ними, снова быть частью семьи. И он мог бы, только вот на самом деле не мог. Этим он поможет или помешает? Потому что третьего не дано. Он впервые почувствовал цену расставания с Росси и все же не сожалел об этом. «Все нормально?» — спросила Наоми, обвив его за талию. «Выглядишь задумчивым. Есть мысли?» «Да, есть парочка», — ответил Холден. «В основном о том, что я просто инструмент, хотя и полезный». Наоми некоторое время это обдумывала. Саба заметил их и поманил рукой. На низком столике их дожидались две миски, вилки и бутылки с пивом. «Мне следует оскорбиться от твоего имени?» — спросила Наоми. «Нет, просто поешь». Когда Холден сел, Саба подался вперед. «Вкусно. Нужно отдать должное Медине, продукты всегда свежие». «Точно», — согласился Холден. «Но это все равно лишь грибы и дрожжи. Искусственно выращенная ветчина — это, в общем, просто нечто другое. Так вот, Саба, есть у меня одна идея, которой я хочу с тобой поделиться».